Тогда она согнула указательный палец крючком, воткнула его в Гриффина и принялась крутить, нащупывая предстательную железу. И когда нашла ее, давила на нее до тех пор, пока довольно быстро не довела Гриффина до оргазма. Джуди встала и вылила то, что еще оставалось в стакане, на голову Гриффина. Теперь вся кровать была залита отвратительной смесью оливкового масла и тающего льда. Сделав это, она снова устремилась к холодильнику. Вернулась она с лимонным тортом безе и со словами «В кино это всегда выглядит так смешно» шлепнула этот торт прямо на лицо Гриффину. Подняв сделанное из фольги донышко коробки, она выпрямилась и обозрела комнату. «Боже мой, какое безобразие!» — неодобрительным тоном произнесла она, повернулась на каблуках и отправилась в душ. Через 10 минут она появилась, безупречно одетая в желтое короткое, без рукавов платье тунику и в туфлях в тон платью. «У меня назначена встреча, Гриффин, так что я должна уйти», — вежливо проговорила она. Потом нагнулась, подняла с полу ножницы и положила их на кровать примерно в футе от головы Гриффина. Тот попытался криками выразить ей все свое возмущение, но через заткнутый в его рот кляп доносились лишь приглушенные звуки. Он яростно боролся, пытаясь освободиться, но тщетно. «Ничего, Гриффин, выберешься». «Ты же был бойскаутом», — сказала Джуди и ушла из дому. Гриффин не мог поверить, что все это на самом деле с ним происходит. Он не мог поверить и в то, что Джуди действительно ушла из квартиры, оставив его одного. Не мог он поверить и тому, что не сумеет как-то освободиться. Подпрыгивая и дергаясь изо всех сил, он старался хоть немного ослабить эти дурацкие шелковые жгуты, удерживавшие его на постели. Кровать была неприятно липкой и мокрой, воняла виски, и постепенно он начинал замерзать. В конце концов он обнаружил, что если постараться вывернуть правую руку, то можно попытаться дотянуться до узла на поясе от халата. Эти усилия заняли у него больше получаса, но в конце концов он все-таки развязал этот узел, а за ним и все остальное. Освободившись, он первым делом позвонил Картеру и приказал привезти ему полный комплект одежды. Гриффин был вне себя от ярости. Но все же происшедшее произвело на него огромное впечатление. Он, Гриффин Лоуэ, умудренный жизненным опытом, любовник, привыкший легко бросать женщин, строивший отношения со своими очередными увлечениями в строго организованном порядке, так, чтобы они не мешали ни его работе, ни приятному комфорту дома, он оказался поставлен в такое положение, когда вся его сила и власть, все его обаяние и находчивость оказались бессильны. Если Джуди поступила подобным образом, значит, она была действительно взбешена до предела, и при этом она ни разу не выказала слабину. Она продемонстрировала и свою физическую власть над Гриффином. Она настолько хорошо понимала его тело, что на протяжении 1,5 часов держала его на грани оргазма, дразнила его, доводя до исступления, до такого состояния, когда, кажется, вытерпеть все это дольше уже нет сил. Его поставили на свое место, а, может быть, и откровенно унизили. С тех пор характер их взаимоотношений изменился. Гриффин стал относиться к Джуди гораздо более внимательно и уважительно. Не потому, что начал ее бояться, но потому, что она сумела сделать именно то, о чем говорила. Наказать его. Гриффин, однако, понимал, что ему придется снова пойти на риск, снова причинить ей боль и вызвать ее гнев. Он понимал, что рано или поздно должен будет начать разговор об их будущем. Этого требовала элементарная честность. Как-то вечером, через неделю после этой истории, они лежали, обнаженные в ее постели, нежесть в последних мягких лучах заходящего солнца, приятной истоме после любви. Гриффину очень не хотелось начинать разговор, но он понимал, что когда-то сделать это все равно придется. Он взял Джуди за руку и крепко сжал ее. Гриффин понимал, что обязан высказаться со всей определенностью. Понимал он и другое, то, что он скажет, причинит Джуди боль. В конце концов он произнес: «Делия знает, Джуди, что я никогда не брошу ни ее, ни детей. Мне пришлось слишком сильно бороться, чтобы создать все то, что у нас есть сейчас. И я не могу бросить семью, не могу нанести им эту травму». Наступила долгая тишина. Он чувствовал себя скверно, а Джуди казалась такой отстраненной, замкнутой, что он потихоньку соскользнул с кровати и прямо голый пошлепал на кухню, откуда вернулся с бутылкой шампанского. «Не могу понять, почему она тебя терпит», — сказала Джуди. Делия понимает, что мужчина, который постоянно влюбляется, по-своему надежен. Пока он отгибал проволочку и открывал бутылку, Джуди исходила гневом. Что ж, надо держаться прямо и определенно. Во-первых, Джуди, мне приходится встречаться со многими красивыми женщинами, и они мне нравятся. Во-вторых, у меня есть семья. Для меня то и другое — две совершенно разные сферы моих интересов. Надеюсь, ты это понимаешь. Она вытянула руку из-под смятой лимонного цвета шелковой простыни и взяла протянутый им бокал шампанского. И я подчеркиваю это, Джуди. Это действительно разные сферы моих интересов. Я никоим образом не хочу обижать тебя и не хочу, чтобы у тебя были какие-то иллюзии. Я просто прошу тебя понять, я никогда, никогда не уйду от жены. Для нее это было бы слишком тяжело, да и я после этого никогда уже не смог бы жить в мире с самим собой. Наступила долгая пауза. «Все так говорят». Джуди аккуратно вылила свой бокал ему на голову. «Да и кто тебя просит от нее уходить? Когда-то, давным-давно, я решила, что никогда не выйду замуж. Я не понимала, для чего надо давать обещания, если ни я, ни кто-либо другой не могут быть уверены в их выполнимости». Гриффин поставил бутылку с шампанским и направился в ванную. Слава богу, она хоть не запустила эту бутылку ему в голову. И он, наконец-то, ей все сказал прямо и ясно. Джуди продолжала говорить мечтательно и как бы в полусне. «Я все время уговариваю себя. Мне вовсе не хочется за тебя замуж. Я не должна за тебя выходить. Мне просто не нравится, что ты женат на ком-то другом». Она повысила голос, чтобы ему в ванной было слышно, что она говорит. «Я не хочу, чтобы мое счастье зависело от кого-то другого. А у меня такое ощущение, будто это именно так и есть». Гриффин пришлепал из ванной назад и встал в дверях, вытирая полотенцем волосы. «Как он все-таки красив!» — подумала Джуди. Гриффин попытался улыбнуться. «Черт возьми, Гриффин, слушай, что тебе говорят. Я всегда высоко ценила свою независимость и самостоятельность. А сейчас мне почему-то хочется все тебе рассказать. Абсолютно все, все тайны, какие у меня были в жизни. Жуть, как хочется!» Она посмотрела на потолок. «Я знаю, что ты не испытываешь ничего похожего по отношению ко мне. У мужчин таких чувств не бывает. А мне почему-то хочется все время быть с тобой. Хотя разум и говорит мне, что мне это не нужно». Она ударила кулачками по постели и немного помолчала. Потом вдруг села, выпрямившись на постели, и Гриффин, как не хотел, не мог отвести взгляд от ее маленьких розовых сосков. Он бросил полотенце на пол, подошел к Джуди, наклонился к ее груди. Однако она оттолкнула его. «Гриффин, я хочу иметь собственную личную жизнь. Если ты станешь над этим смеяться, я тебя убью. Но я хочу бывать одна. И достаточно часто». Она снова улеглась и натянула на себя простыню до самой шеи. «Даже несмотря на то, что ты не в силах оторвать взгляд от моих сисек». Он уселся на край кровати и совершенно серьезно спросил: «А почему? Почему тебе хочется часто бывать одной?»